Мать узнал, что такие дела не стоит откладывать. Сделаю это завтра. На самом деле, он сомневался, что полиция сможет поймать этого человека за короткое время, ведь тот оставил слишком мало улик. После этого Мэтью позвонил Белле, которая переехала на окраину Беверли-Хиллз для удобства работы. Она приехала вскоре после звонка, сначала поднялась наверх, чтобы сделать фотографии, а затем отправила их в блок Мэтью, где разоблачила кражу в поместье сегодня вечером. Кража была отложена на время, Хелен и Аманда не ушли, чтобы продолжить обсуждать с Мэтью рабочие вопросы, в частности, сегодняшний благотворительный аукцион, который был причиной их визита в поместье Хорнера. Аманда достала из портфеля статистические документы и сказала Мэтью, читая его: «Сегодняшняя коллекция плюс благотворительный аукцион собрали в общей сложности 22,56 млн, но, конечно, это бумажная цифра, собранные деньги еще не получены, и часть из них может и не быть». Мэтью был немного любопытен и спросил: «Кто-то давал деньги, а потом отказался?» «Да», Хелен ответила. «Таких людей в Голливуде много, некоторые из самых больших звезд, такие как Джулия Робертс, Опра Уинфри, постоянно». Аманда пролистала бумаги и немного посчитала. «Я думаю, мы получим не меньше 20 миллионов». Мэтью кивнул. «Это много». Аманда улыбнулась. «Мы собираемся сделать некоторые из этих двух благотворительных фондов публичными, начиная с завтрашнего дня, и собирать деньги по всему миру. Не забудь потратить деньги». Мэтью напомнил. «Нам нужно показать реальные действия. Ты можешь на это рассчитывать». Аманда явно что-то планировала. «Не позднее начала следующего месяца я организую крупную акцию пожертвований благотворительного фонда и потрачу 40% от первых собранных денег. Мы хотим сделать тебе доброе имя, расширить твою популярность и дать миру увидеть твою доброту». Мэтью уставился на Аманду. «Почему мне это кажется неправильным?» Аманда задорно рассмеялась и прищурила глаза на Мэтью. «Пока я правильно распоряжусь этими благотворительными фондами, я смогу обеспечить себе высокое качество жизни в будущем». Пошутив, она вернулась к теме. «Мэтью, если позволяет время, тебе было бы неплохо снова поехать в Африку с агентством ООН по делам беженцев. Это также повысит убедительность благотворительности в глазах общества». Мэтью повернулся к Хелен. «Можешь согласовать с Амандой мое расписание? Для звезд благотворительность – это шоу, а раз это шоу, то, конечно, они должны быть там лично». Белла закончила с блогом и уехала вместе с Хелен и Амандой. Мэтью пока не мог вернуться в главную спальню, но его вилла была достаточно большой, и места для ночлега хватало. На следующее утро Браун прибыл в поместье и, обсудив этот вопрос с Мэтью, связался с охранной компанией, в которой он ранее работал, и подготовил целевое повышение безопасности для поместья. Мэтью отнесся к этому очень серьезно и выделил для определенную сумму денег. Кроме того, Браун усилил охрану ежедневных поездок Мэтью на случай, если он столкнется с тем фанатом-экстремалом. Интернет и традиционные СМИ уже были полны новостей о краже в поместье Хорнера, но никакие домыслы не были слишком далеки от истины, поскольку Мэтью взял на себя инициативу и опубликовал новость в своем блоге. В обед Хелен и полицейское управление Беверли провели совместную пресс-конференцию, на которой вкратце рассказали о некоторых фактах этого дела. Однако дело в основном не раскрыто, и полиция не располагает на данный момент значительной ценной информацией. После пресс-конференции Мэтью специально позвонил Бритни, чтобы рассказать ей о видео. Бритни, очевидно, слишком переживала по этому поводу, так как в видео не было никакого масштабного содержания. Но менее чем через 2 часа после их разговора Бритни позвонила снова и захотела поговорить с Мэтью и Хелен. Хотя он не знал, что хочет сделать Бритни, Мэтью согласился, немедленно сообщил об этом Хелен и пригласил Бритни в особняк Хорнера. Теперь, когда Бриттани поселилась в Беверли-Хиллз, ее особняк находился недалеко от особняка Хорнера, примерно в 10 минутах езды. В тот вечер обе стороны вели переговоры более 2 часов, а затем пришли к ряду соглашений. Мэтью и Бритни больше не были парой, но были счастливы делать то, что было бы полезно друг для друга. Затем Хелен связалась с компанией Disney Pictures и командой «Пиратов Карибского моря», и, поскольку до выхода фильма «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» осталось всего 10 дней, компания Disney Pictures с радостью протянула руку помощи. Видео было украдено, как будто упало в море, не оставив никаких следов того, кто его украл, и, Похоже, у вора не было намерения обнародовать хранящееся видео. Но даже так, нужно было действовать на опережение. Мэтью не придал значения тому видео и быстро забыл о нем, но у Бритни была копия. Она быстро нашла ее и связалась с Илоной на ТМЗ через Мэтью. Учитывая, что на горизонте был новый альбом Бритни, а фильм Мэтью выходил в ближайшее время, у двух все же было определенное понимание того, что они смогут ужиться друг с другом в такой рекламной шумихе. Илона разместила душевное видео на ТМЗ, которое затем было перепечатано на бесчисленных сайтах и телеканалах, вызвав почти бешеную реакцию как поклонников, так и фанатов поп-музыки, создав своеобразную шумиху. Шумиха вокруг нового фильма и альбома Мэтью и Бритни оказалась даже лучше, чем ожидалось, поскольку внимание к ним взлетело в мгновение ока. Некоторые СМИ и поклонники даже выразили сожаление, что такая красивая пара рассталась. Ни Мэтью, ни Бритни не ответили на этот вопрос, поскольку у них обоих есть более важная работа. Праздник Дня Независимости только что прошел, и перед наступлением новых выходных взоры кинолюбителей всего мира обратятся к калифорнийскому Диснейленду в Лос-Анджелесе, где начнется пиратское веселье. Disney Pictures вложила заявленные $5 миллионов в создание великолепной премьеры фильма «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца». Глава 448. Калифорнийский Диснейленд был переполнен, когда черная машина проехала через ворота, где собрались фанаты, и проехала внутрь парка, который был приведен в порядок к этой важной премьере, демонстрируя повсюду признаки пиратов Карибского моря. Даже такой персонаж мультфильма, как мистер Дональд Дак, который носил пиратскую шляпу капитана Джека Воробья. Перед Голливудским театром в парке, вмещающим тысячи зрителей, была раскатана длинная красная дорожка до самого входа в арену кинотехнологии, расположенную через дорогу. Поскольку из-за модификации аттракционов возле театра было сложнее заезжать и выезжать на машине, Disney Pictures применил альтернативный подход к проходу по красной дорожке. Актеры и гости выходили возле просторного главного входа в голливудскую часть парка, затем входили в боковой вход в арену кинотехнологии, который был временно переоборудован в зону отдыха. По длинной красной ковровой дорожке вошли в голливудский театр. Машина, в которой ехал Мэтью, въехала в Диснейленд. «Помоги мне, ладно?» Александра Даддария, одетая в черное вечернее платье с низким вырезом, сидела рядом с Мэтью. «Я 100 лет не ходила по красной дорожке. Все очень красиво, идеально». Мэтью оценил Александру. «Анна, а тебе сегодня будут говорить на красной дорожке». Александра улыбнулась, но ничего не сказала. Каждая девушка, сопровождающая Мэтью на красной дорожке, может оказаться в центре внимания. Ранее Мэтью пригласил Александру в качестве своей спутницы на вечер, и она не отказалась. В этот момент передние и задние двери автомобиля поднялись вверх, и Браун, сидевший на пассажирском сиденье, повернул голову и назидательно сказал: «Мэтью, несмотря ни на что, пройди по красной дорожке так быстро, как только сможешь, и не общайся слишком много с фанатами». Мэтью знал, что Браун думает о его безопасности, и сказал: «Так и сделаю». Не говоря больше ни слова, Браун повернул голову назад. Он некоторое время был телохранителем Мэтью и знал, что он был осторожен и никогда не пренебрегал собственной безопасностью. Александра спросила с беспокойством: «Человек, который украл твои вещи, еще не пойман?» Мэтью покачал головой. «Нет, полиция практически не продвинулась в расследовании». В этот момент автомобиль прибыл к месту назначения, и Мэтью и Александра вышли из машины и вошли во временно переоборудованный холл в техническом музее. Эта комната отдыха находилась рядом с главным входом в технологический музей, и там уже собралась большая толпа. «Эй, Мэтью!» Деп помахал Мэтью рукой. «Сюда!» Мэтью подошел с Александрой на буксире, а Кира Найтли, стоявшая рядом с Деппом, тут же спросила: «Слышала, что твои дом опустошили воры?» «Опустошили» — слишком громкое слово. Мэтью нарочито спокойно сказал: «Но да, вор взял некоторые вещи». В этот момент подошла Аманда с копной светлых волос и поприветствовала Мэтью, Деппа и Киру, а затем сказала Александре Даддария: «Анна, я хотела бы представить тебя некоторым друзьям». «Конечно», — Александра ответила с улыбкой. Вскоре эти двое ушли в другое место. В этот момент Депп спросил: «А Дисней не спрашивала тебя о сиквеле?» Мэтью убрал улыбку. «Да, предварительные продажи сундука мертвеца были настолько оживленными, что они уже планируют четвертую часть. Предварительная продажа билетов на премьеру фильма «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» началась полмесяца назад, и, согласно данным, опубликованным несколькими органами власти и Североамериканским альянсом коммерческих кинотеатров, предварительная продажа билетов на премьеру фильма в Северной Америке уже превысила 30 миллионов долларов, и широко распространено мнение, что кассовые сборы фильма в первую неделю в Северной Америке легко преодолеют отметку в 100 миллионов долларов. Кира вмешалась, Дисней поддерживал контакт с моим агентом. Затем она добавила, однако, я не заинтересована в продолжении роли Элизабет Суон на четвертую часть. Мэтью и Депп нисколько не удивились. Кира говорила об этом несколько раз во время съемок. Думаю, сами боссы Дисней не позволят нам троим снова собраться вместе. Помимо Майкла Фассбендера и Джеймса МакАвоя, двух закадычных друзей, Депп, лучший друг Мэтью, и он сразу же сказал, я уговорил Хелен увеличить мою зарплату за роль. Депп усмехнулся, я пошел дальше тебя, я потребовал увеличения зарплаты от самих боссов Дисней. Мэтью не мог удержаться от смеха, как и Кира и Депп. Кира, чей ум с возрастом становился все больше, сказала, если «Пираты Карибского моря 2 станут суперхитом в прокате, давайте объединим усилия и надавим на студию Диснея, чтобы получить большую долю в следующем фильме. Главная причина, по которой она продолжает сниматься в серии «Пиратов», это желание заработать больше денег, а имея достаточно денег, она может впоследствии сниматься в сколь угодно большом количестве фильмов. Мэтью полностью согласился с предложением Киры. «Дисней определенно придется платить нам больше, и мы должны бороться за то, что заслужили». Депп обдумывал это всего 2 секунды. Прежде чем сказать, я согласен, железный треугольник в «Пиратах Карибского моря», помимо дружбы, быстро достиг союза интересов. Мэтью, Депп и Кира стояли рядом, образуя небольшой круг, а посторонним в большинстве своем хватило здравого смысла не подходить к ним. Конечно, есть исключения. Высокая Тейлор Свифт входит в зал, получив билеты на многие важные мероприятия благодаря связям основателя Биг Мачини Мусит Скотта Барчетты. Войдя в дверь гостиной, Тейлор сразу же увидела Мэтью, и с какой-то мыслью в голове она тут же подошла к нему. Еще до того, как она приблизилась, она поприветствовала его. «Привет, Мэтью». Когда Мэтью услышал голос, он повернул голову, Тейлор уже подошла к нему, и кивком головы он ответил. «Привет, Тейлор». Депп подарил Тейлор взглядом, который явно не означал приветствие, и сказал Мэтью и Кире Найтли. «Тогда мы договорились». Кира ответила согласием и посмотрела на Тейлор, пока Мэтью продолжал, попросите своих агентов поговорить об этом, они сделают конкретику. Хорошо. Депп помахал рукой Мэтью и Кире и тут же ушел. Мэтью не собирался представлять Тейлор, а Кира уже ушла в сторону. Тейлор смотрела, как две большие звезды уходят, и чувствовала их пренебрежение, ведь они даже не взглянули на нее. Не ожидал встретить тебя здесь, сказал Мэтью. Мистер Скотт получил для меня приглашение. Тейлор ответила с улыбкой, выглядя довольно откровенно. «Я закончила запись своего нового альбома и просто жду его выхода. Мне нужно больше появляться на публике, поэтому я пришла сюда». Она настороженно моргнула своими персиковыми глазами и спросила. «Ты ведь не против?» Мэтью развел руками. «Это премьера студии Disney, она не моя, я ничего тут не решаю. Но это нормально, я тоже пытался пройтись по красной дорожке и показаться на публике, когда не был знаменитым». Глаза Тейлор расширились от удивления, она спросила, «Правда?» «Конечно». Мэтью небрежно указал на бальный зал. «Из всех присутствующих здесь звезд, сколько из них так не делали?» Тейлор осторожно кивнула. Мэтью небрежно сказал, «Когда твой альбом будет раскупаться, ты получишь много приглашений на мероприятия». Тейлор выглядела уверенной. «Песни, которые я пишу, обязательно станут популярными. Песни, которые ты пишешь». Мэтью было любопытно, в конце концов, девушке было всего 17 или 18 лет. «Ты сама пишешь свои песни?» Тейлор проявила немного гордости. «Да, я сама написала большинство песен на своем первом альбоме». Мэтью поднял большой палец вверх. «Автор-исполнитель? Потрясающе!» Он посмотрел на все еще мальчишеское лицо Тейлор. «Я всегда думал, что нужно иметь достаточно жизненного опыта, чтобы вдохновиться на написание песен. Похоже, эта тема заинтересовала Тейлор, которая сказала, я активно ищу вдохновение, а когда оно придет, я прячусь в своей комнате и пишу песню за полчаса. Ищешь вдохновение? Мэтью было любопытно. Мне казалось, что это чувство приходит само собой. Тейлор внезапно изменилась в лице и слегка сглотнула. «Это можно искать», — Мэтью спросил. «Могу ли я взять на себя смелость спросить о том, как ты ищешь вдохновение?» Он указал на Диппа, который находился неподалеку. «Там мой друг Чудак, он тоже пишет много песен, возможно, нужный совет сможет ему помочь. Это я не знаю, что сказать». Тейлор поспешила сменить тему и неуверенно спросила. «Мэтью, Биг Мачини устраивает вечеринку в честь выхода моего альбома в октябре, могу я пригласить тебя на нее?» Мэтью задумался на мгновение. «Я не могу быть уверен, что найду время». В этот момент подошел сотрудник и напомнил Мэтью, что пришло время пройти по красной дорожке в зал. Глава 449. Глядя на выход из гостиной, ведущей на красную дорожку, глаза Тейлор полны тени. Мэтью, хотя ей только 17 лет, но по сравнению с большинством девочек-подростков, ее мышление гораздо более зрелое, и как бывший генеральный директор DreamWorks Скотт Барчетто привил ей много голливудских правил выживания. Имея в наставниках такую голливудскую знаменитость и будучи сама внимательной девушкой, знание Тейлор об индустрии развлечений намного превосходит ее годы. Скотт, основатель Big Machine Musics, подошел и спросил низким голосом, как все прошло. «Я пригласила его». Тейлор подняла бровь. Он не сказал «да», но я должна сказать, что он вежливо отказался. «Все в порядке, я верю в тебя. Я уверена, что у меня все получится». Все еще глядя на выход, она пробормотала. «Я просто думаю, что Мэтью Хорнер великолепен, особенно в зрелом возрасте». Скотт бросил взгляд на Тейлор, зная, что она была недостаточно взрослой, чтобы быть нимфоманкой. Выйдя на красную дорожку, Браун Уильямс был начеку. Его глаза быстро сканировали толпу поклонников на левой стороне красной дорожки, не упуская из виду ничего, что можно было бы сделать, и готовый ко всему. Из-за инцидента с кражей нижнего белья он последовал за Мэтью на красную дорожку, но не впереди, а немного сзади, на стороне ковровой дорожки рядом с фанатами. Хотя фанаты, входящие в парк, проходят строгий контроль безопасности, годы службы Брауна в качестве солдата и телохранителя научили его тому, что если кто-то действительно хочет что-то сделать, ему не нужен ни пистолет, ни металл, ни что-либо подобное. К счастью, Мэтью беспокоился о собственной безопасности, поэтому он просто помахал людям на красной дорожке и быстро прошел в зону для интервью. В зоне интервью находились только репортеры Up TV и Disney Kids, поэтому вероятность того, что что-то пойдет не так, была невелика, но Браун не терял бдительности и был готов защитить Мэтью, даже когда тот позировал для фото с Джонни Деппом и Кирой Найтли. Мэтью, самый высокий из пиратского трио, стоит в центре, обхватив левой рукой плечи Найтли, а правой – спину Деппа, и все трое демонстрируют свою привязанность друг к другу. И в отличие от большинства голливудских фотографий, где их пути не совпадают, в частной жизни эти трое тоже хорошие друзья. После фотосессии Мэтью хотел присоединиться к Деппу и Найтли в театре, но его остановил Джерри Брукхаймер. Джерри явно было что сказать, и эти двое остались на задворках актерского состава. Когда они вошли в голливудский театр и люди перед ними отошли, Джерри сказал: «Мэтью, ты снимался в других фильмах после «Я, легенда Голдсмана». Да, Мэтью не отрицает этого, но от такого человека, как Джерри, этого не скроешь. Есть несколько предложений, но сделки пока нет. У него возникло подозрение, и он оставил возможность для опровержения. Джерри проигнорировал это. «Я работаю с тобой со времен падения ястреба. Сколько лет прошло?» 5. Мэтью слегка кивнул. «Почти». Он насторожен, ведь в бизнесе нередко обманываются дружбой. «Мы работали над падением черного ястреба, пиратами Карибского моря и сокровищем нации. Джерри, без тебя я бы не был там, где я сейчас, и я всегда благодарен тебе, спасибо». Услышав его слова благодарности, Джерри сказал: «Прошло почти 2 года с момента выхода «Сокровища нации», и зрители ждали второго фильма, так что самое время поставить его на повестку дня». Мэтью рассмеялся. «Я так и думал. Желая сначала оставить его в «Сокровище нации» и удовлетворить его требования по зарплате, а потом уже говорить об остальном», он добавил. «Насколько я знаю, Disney Pictures пока отложила сиквел «Сокровище нации», и в ближайшее время он не начнется». «Почему Disney отложила сиквел «Сокровище нации»?» Джерри, естественно, знает ответ. «Мэтью и его агентство просят слишком много денег». Джерри задумался на пару секунд. «У студии Disney много проектов, но у его студии все иначе, и сиквел такого хитового фильма, как «Сокровище нации», Самый надежный способ для Bruckheimer Studios получить прибыль. Мэтью, я могу подтолкнуть Дисней вернуться за стол переговоров и заставить их перезагрузить проект. Джерри был уверен, но придется пойти на уступки, если мы хотим работать вместе. Услышав это, Мэтью остановился на месте, а когда Джерри тоже остановился, он сказал: «Джерри, я лично уже пошел на большую уступку». Он слегка покачал головой. Предложению от Дисней на сиквел не хватает искренности. В конце концов, его разногласия с Дисней никогда не касались идеи или чего-то еще, а были связаны с распределением благ. Дисней хотела максимизировать свою прибыль от сиквела фильма-блокбастера, который имел высокую вероятность успеха, а он хотел максимизировать свою собственную. Поскольку речь идет о деловом партнерстве, первым требованием является гарантия получения прибыли. Мэтью не сказал больше Джерри, что даже если бы Дисней захотел вернуться за стол переговоров, они не стали бы снова вести переговоры с Дисней, если бы предложение не соответствовало их с Хелен ожиданиям. Джерри был несколько разочарован, увидев, что Мэтью вошел в просмотровый зал. Прежде чем войти в кинотеатр, Мэтью оглянулся на следовавшего за ним Джерри. Брукхаймер был одним из его наставников, но по правилам бизнеса они с Джерри ничего не должны друг другу. Мэтью подошел к первому ряду кинотеатра и сел на свое место, а Деб спросил: «Джерри ведь не пытается нас разделить?» «Нет». Мэтью, слева от которого сидел Деб, а справа – Кира, не был слишком осторожен в выражениях, прошептав: «Он хочет, чтобы я инициировал более низкое предложение, чтобы Disney Pictures смогла перезагрузить сиквел «Сокровища нации». Кира услышала это и спросила: «Ты же не собираешься сказать «да»?» Мэтью указал на себя. «Неужели я настолько глуп?» Деб усмехнулся. «Предлагает снизить зарплату, он пытается получить больше доходов». Мэтью пожал плечами. «Это Дисней должен был уступить». Кира и Деб согласились с Мэтью и кивнули в унисон. Когда экран загорелся и начался показ фильма, все трое замолчали, но мысли Мэтью были заняты не фильмом, а Джерри, который в последние два года демонстрировал признаки упадка, выпустив в прокат несколько посредственных фильмов, и чья аура продюсера с золотой медалью угасала. По мнению Хелен, зрители, похоже, устали от коммерческого кино в стиле Джерри, и если Брукхаймер не изменится, количество его кассовых провалов, несомненно, продолжит расти. Так произошло с фильмом «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца», который был показан на трех просмотрах за несколько недель до выхода фильма, и хотя пара Уилла Тернера и Джека Воробья все еще была полна изюминки и привлекательности, общее повествование фильма было не очень хорошим, и тестовые показы были не очень хорошими. Конечно, большинство людей, включая его самого, все еще верят в успех фильма в прокате, и это далеко не плохой фильм. Мэтью уже видел фильм на предварительных просмотрах, и из трех главных героев роль Элизабет еще больше принизили, превратив ее в младшую сестру Джека Воробья и Уилла Тернера, где Джек Воробей по-прежнему играет роль Джокера, а Уилл Тернер – роль силача. От спасения Джека Воробья племенем каннибалов до массовой битвы за сердце Дэви Джонса на острове, его персонажу всегда удается затмить остальных по силе воздействия на зрителя. К сожалению, повествование не так хорошо, как в «Проклятии черной жемчужины». Насколько известно Мэтью, спецэффекты в фильме «Сундук мертвеца» представляют собой самый высокий стандарт голливудской индустрии этой эпохи. По его мнению, другая главная проблема фильма – характер сюжета и персонажей. Этому не способствует тот факт, что он всего лишь актер и не мог вмешиваться в производство фильма, и вполне естественно, что фильм, произведенный и распространенный Диэйблд, был бы снят в таком стиле. Когда Мэтью увидел превью, он посмеялся над собой, что не стал давить на Джерри Брукхаймера, заставив Уилла Тернера и Джонни Депп потанцевать перед Дэви Джонсом и просто до смерти рассмешить злодея. Глава 450. Первое, что произошло, как только Мэтью вышел из входа в голливудский кинотеатр в Диснейленде, ему преградили путь несколько репортеров, и тут же один из них громко спросил: «Простите, мистер Хорнер, в конце фильма Уилл Тернер и Джек Воробей, их обоих заглотили в рот морское чудовище, эти два персонажа мертвы?» Остальные в унисон посмотрели на этого репортера. В фильме «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» была оставлена концовка, продолжающая прошлое, так что если два главных героя мертвы, придется ли Элизабет Суон одной взять на себя роль лидера? Это вопрос, который просто глупо задавать. Мэтью не ответил, Да он и не мог ответить на такой спойлерный вопрос. В сопровождении Брауна и еще нескольких телохранителей, он подошел к припаркованному у бокового входа Мерседесу, где его ждала Хелен. «Двигай». Браун, сидевший на переднем сиденье, проинструктировал водителя. Назад в Беверли-Хиллз. Он взглянул на Хелен через зеркало заднего вида и поднял заслонку, отделяющую переднюю часть от задней. Закончила ремонт дома, уже на прошлой неделе все было готово. Мэтью поправил свое сиденье и спросил. «Довольно?» Хелен слегка кивнула. Только в начале этого года она приобрела отдельную виллу в Беверли-Хиллз, не очень большую, но все же особняк. За эти годы Мэтью заработал десятки миллионов долларов на производстве фильмов и рекламе, а Хелен сделала состояние как его агент. Она быстро перешла к нужной теме и сообщила Мэтью. «В этом месяце тебе придется работать с Дисней над продвижением фильма «Сундук мертвеца» и присутствовать на предсвадебной вечеринке Тома в конце месяца». Мэтью вздохнул. «Всегда приходится возвращать то, что ты кому-то должен. В последний раз, когда Том посетил его благотворительный аукцион, он не только пожертвовал 200 000, но и позже купил винтажную гитару, предоставленную Джонни Деппом на аукционе, за 300 000. Справедливо будет сказать, что Том дал ему много чего. Поэтому, естественно, Мэтью не мог отказаться от приглашения Тома на вечеринку в Голливудский центр знаменитостей. Ты ведь знаешь, что такое Голливудский центр знаменитостей». Хелен выглядела немного обеспокоенной. «Не говори мне, что ты веришь в саентологию». Мэтью было все равно. «Ты думаешь, я могу быть религиозным?» Хелен повернула голову, чтобы посмотреть на него, и сказала. «Чуть не забыла, ты типичный неверующий». Затем она сменила тему. «В ближайшие пару дней у тебя могут возникнуть трудности с прессой. Ожидания от этого фильма настолько высоки, что, как я полагаю, сарафанное радио будет немного затруднено». Мэтью уже подумал об этом. «Ладно». По его мнению, «Пираты Карибского моря 2», как и большинство голливудских сиквелов, не так хорош, как его предшественник, но это, конечно, и неплохой фильм. Для такой типичной звезды коммерческого кино, как он, если зрители готовы купить фильм, не так уж важно, что скажут критики или сарафанное радио. Кассовый успех уничтожит большинство плохих отзывов. Водитель высадил Хелену от отеля Беверли Хиллз Хилтон, а затем отвез Мэтью обратно в поместье, которое после последнего ограбления было переведено на более высокий уровень безопасности благодаря активной работе Брауна и профессиональной охранной компании. В частности, скалы позади виллы были отгорожены высокой стеной без ущерба для вида сверху, так что даже превосходный скалолаз больше не сможет забраться на обратную сторону. К сожалению, полицейское управление Беверли и департамент капитана округа Лос-Анджелес пока не нашли подозреваемого и не располагают более подробной информацией, кроме того, что вор является скалолазом и, возможно, его поклонником. В то время как Мэтью не слишком беспокоится, Хелен это сильно беспокоит. Если это будет экстремальный поклонник, все может стать очень запутанным. Браун не уехал, организовав охрану на вечер и совершив экскурсию по району, прежде чем отправиться домой. Мэтью сидел на диване в гостиной и спокойно ждал, не беспокоясь ни о своей безопасности, ни тем более о кассовых сборах фильма «Пираты Карибского моря 2». Последний, в частности, с учетом предварительной продажи билетов здесь, имеет самые низкие оценки для 100 млн премьерного уикенда в Северной Америке. Что касается безопасности, то помимо усиления охраны поместья, полицейский департамент города Беверли также усилил патрулирование в этом районе. В такой ситуации никто не мог проскользнуть в поместье незамеченным. «Как себя чувствуешь?» – Аманда спросила Александру, которая вернулась вместе с ней, когда входила в свою роскошную квартиру в Вествуде. «Я видела много репортеров, берущих у тебя интервью». Сняв каблуки и заменив их парой мягких тапочек, Александра рухнула на диван в гостиной. «Репортеров волновала не я, они спрашивали о моих отношениях с Мэтью. Многие из них видели, как я ездила в Диснейленд в машине Мэтью». Не удивившись, Аманда налила 2 стакана воды и поставила один из них на журнальный столик перед Александрой. «Спасибо», — Александра добавила, — «так трудно быть знаменитой. Это процесс для всех». Аманда, сидящая рядом с Александрой, сказала, «Когда я впервые встретила Мэтью, он говорил о том, что хочет стать большой звездой, и все смеялись над ним и говорили, что он просто мечтает, даже я». Александра, которая не слышала, чтобы Мэтью говорил об этом, Вдруг заволновалась и спросила. Должно быть, ему пришлось нелегко. Аманда поставила свой стакан. Очень, я помню, когда он был в худшем состоянии, у него были проблемы с едой. Она протянула руку и похлопала Александру. Нам всем повезло по сравнению с Мэтью. Александра слегка пожала плечами. Я не вижу, в чем нам повезло. Аманда рассмеялась. У нас хорошая семья. Александра задумалась о том, что Мэтью спросил ее во время прослушивания. Если бы ее отец не имел влияния в нью-йоркской политике, получила бы она роль второго плана в фильме «Я, легенда», как гордая девушка, которая не хотела признавать, но не могла отрицать. Александра просто сменила тему и спросила. «Аманда, ты знаешь Мэтью много лет, какой он?» Аманда, которая знала Александру с детства, услышала подтекст этого комментария и, после раздумья, подперла рукой подбородок. «Мэтью – отличный друг, он хорошо относится к своим друзьям, но он также типичный плейбой». Александра ненадолго замолчала, когда Аманда снова похлопала ее по плечу. «Хочешь разовых романтических отношений, как в кино? Попробуй. Хочешь постоянных и стабильных отношений? Держись от него подальше». Глава 451. Солнце только взошло. Красный автомобиль «Шевроле» свернул на третью улицу Бербанка и остановился перед небольшим зданием. Из машины вышла высокая девушка, махая рукой, она крикнула. «Пока, мам, пока, Тейлор». Ее мать поехала дальше. Только когда машина скрылась из виду, Тейлор развернулась и пошла к зданию, пройдя мимо газетного киоска, попросив экземпляр газеты «Лос-Анджелес Таймс», прежде чем войти в здание. Это бербанкский филиал Big Machine Resorts. Первый альбом Тейлор Свифт выполнен в стиле кантри, от подготовки до репетиции и записи. После завершения записи в Нашвилле Big Machine Resorts специально отправили Тейлор в Лос-Анджелес, город ангелов, центр развлечений страны, и здесь легко привлечь внимание СМИ. Тейлор вошла в офис и сразу направилась в комнату отдыха, где она должна была репетировать несколько сцен для своего сегодняшнего клипа, но она пришла немного раньше. Сидя на удобном кресле-диване, Тейлор вытянулась и открыла газету «Лос-Анджелес Таймс», бегло просмотрела текущие новости, не увидела ничего интересного и сразу перешла к разделу развлечений. Пираты Карибского моря снова отправились в плавание. Справа от заголовка была большая фотография Мэтью, стоящего в центре с Кирой Найтли и Джонни Деппом под руку. Три пиратов улыбались солнечными улыбками, как бы говоря миру, насколько глубока их дружба. Тейлор была на премьере вчера вечером и знает, что эти трое – настоящие друзья, а не обычные коллеги с разногласиями в индустрии развлечений. Она смотрела на фотографию троих и сопроводительный текст, вспоминая сцену прошлой ночи, и вдруг поняла, что Мэтью, Депп и Найтли, похоже, пользуются особой популярностью у прессы, когда их фотографируют вместе, судя по похвалам в сегодняшних газетах, гораздо эффективнее, чем по отдельности. Это отличный способ получить максимальную отдачу. Скотт Барчетто сказал, что СМИ, особенно развлекательные, всегда сообщают то, чего хочет читатель. Тейлор – умная девушка и сразу же придумала нечто большее. Нравится ли публике видеть искреннюю дружбу между знаменитостями? Она наклонила голову и задумалась на некоторое время, бормоча про себя. «Если мой первый альбом будет хорошо принят, у меня будет некоторая известность, так что я могу найти кого-то похожего на меня, чтобы подружиться с ним и много общаться с прессой». В возрасте 15 лет Тейлор познакомилась со Скоттом Барчеттой, который уходил из компании DreamWorks, чтобы начать свой собственный бизнес. Помимо найма профессионалов для обучения Тейлор музыке, ей также дали много базовых знаний об индустрии развлечений. Тейлор умна, не только в плане музыки, но и в плане способности анализировать то, что она видит и слышит, а также делать собственные выводы. Она стала думать все дальше и дальше. Тейлор смотрела на газету, но ее мысли были заняты совсем не этим. Она была уверена, что станет популярной, а если она станет популярной певицей, то у нее появится капитал, и тогда она создаст группу друзей. Нет, она создаст группу подруг для себя, а потом возьмет их с собой на вечеринки и в дорогу, и тогда появится целая группа звезд. Журналисты развлекательных изданий сойдут с ума. Она уверена, что публика будет в восторге, увидев их всех вместе. С этими мыслями Тейлор отказалась от своих размышлений и вернулась к чтению газеты перед своим лицом, где «Пираты Карибского моря» явно были главной новостью, с последней рецензией в разделе развлечений. История гораздо менее логична, чем ее предшественник, и, возможно, неизбежно, что сиквел, сделанный для кассовых целей, должен быть хуже, но, несмотря на множество необъяснимых и чрезмерно подчеркнутых комедийных моментов, общее повествование достаточно гладкое, чтобы не обращать внимания на некоторые сцены, а визуальное зрелище в некоторой степени компенсирует отсутствие сюжета. Первый из них – это тот, который не является частью истории. В конце фильма происходит прямое воскрешение Барбоссы, что явно является подготовкой к третьему фильму. Эта рецензия написана Кеннетом Тураном из Лос-Анджелес Таймс. Тейлор только что посмотрела фильм вчера вечером, и будет справедливо сказать, что сюжетная линия «Пиратов Карибского моря 2. Сундук мертвеца» действительно имеет некоторые проблемы, но у фильма более чем достаточно ярких сцен, чтобы их перекрыть. Тук-тук-тук, раздался стук в дверь. Тейлор посмотрела на дверь гостиной, сказав: «Войдите». Дверь снаружи открылась, вошел Скотт, увидел Тейлор с газетой в руках и спросил: «Что читаешь?» «Лос-Анджелес Таймс». Тейлор взяла в руки газету и потрясла ею. «Новости о фильме «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца», который мы смотрели вчера вечером». Скотт сел в кресло-диван рядом с Тейлор. «Сколько фильм заработал на предварительной продаже билетов?» «Я не знаю». Тейлор покачала головой. Скотт жестом указал на газету в ее руке. «Об этом должно быть сказано в самом верху». Тейлор пролистал раздел развлечений в поисках этого, быстро остановилась и сказала: «Вот он, здесь написано 18,5 млн». «Сколько?» Скотт был немного удивлен. «18,5 миллионов долларов», повторила Тейлор. Скотт замер на мгновение, прежде чем сказать: «Не могу поверить, так много». Тейлор с любопытством посмотрела на него. Скотт, который ранее был исполнительным директором компании DreamWorks, прекрасно знал киноиндустрию, сразу же пояснил: «18,5 млн установили новый рекорд полуночного проката для североамериканского кинорынка, первоначальный рекорд составлял 16,9 млн для приквела «Звездные войны 3. Месть ситхов». Возможно ли, что «Пираты Карибского моря» соберут в североамериканском прокате больше, чем «Месть ситхов»? Вероятность должна быть высокой. Скотт постучал пальцем по ручке кресла. «Все, кто знал, что «Пираты Карибского моря» взорвутся, теперь думают, что это будет суперхит». Зная, что Скотт раньше работал в киноиндустрии, Тейлор не могла не спросить: «Как ты думаешь, сколько фильм заработает в первую неделю проката?» «Скорее всего, 150 миллионов долларов». «Ах!» – пробормотала Тейлор, почесывая щеки. «Так много!» – Скотт вздохнул. «В те времена, когда DreamWorks смогла провернуть сотрудничество с Джерри Брукхаймером, он не мог не покачать головой. Джерри Брукхаймер работал в Walt Disney с середины 90-х, и DreamWorks было практически невозможно переманить его, но еще один человек проскользнул сквозь пальцы DreamWorks. Думается, что Мэтью Хорнер действительно привлек внимание некоторых режиссеров и продюсеров, когда он снялся в фильме «Братья по оружию» компании DreamWorks совместно с HBO, но, к сожалению, никто в DreamWorks не осознал его коммерческой ценности. Если бы только несколько фильмов с участием Хорнера были сняты и распространены компанией DreamWorks, DreamWorks не оказалась бы в том положении, в котором она находится сейчас. Мэтью и Депп очень популярны. Тейлор все еще читает газету. Газета полна похвал в их адрес. Кастинг Джерри Брукхаймера был особенно удачным. Джонни Депп и Мэтью Хорнер имеют очевидные слабые и сильные стороны. Оба дополняют друг друга именно так, как нужно, а капитан Джек Воробей станет классикой Голливуда. Услышав это, Тейлор с любопытством спросила: «Не Уилл Тернер?» Скотт покачал головой. «Уилл Тернер тоже великолепен, но не так хорош, как капитан Джек Воробей. Самый харизматичный человек в этом фильме – Джонни Депп». Сменив тон, он добавил: «Однако творчество Хорнера гораздо более разнообразно, и он доказал свою привлекательность для зрителей в целом ряде других фильмов, помимо «Пиратов Карибского моря». Более того, общее мнение в киноиндустрии таково, что у него лучшее будущее, чем у Деппа». Глаза Тейлор моргнули, она что-то обдумывала. Прошло некоторое время, прежде чем она сказала: «Мэтью станет суперзвездой, как Том Круз. Никто не может этого гарантировать». Скотт задумался на мгновение. «Но учитывая его нынешнюю динамику, у него есть хорошие шансы, если он не провалится в следующих нескольких фильмах». Он посмотрел на часы и напомнил: «Уже почти время, тебе пора идти в гримерку». Тейлор положила газету и встала, прежде чем выйти из гостиной и снова обратиться к Скотту. «Не мог ты собрать для меня информацию о Мэтью Хорнере? Я думаю, он неплохой парень». Скотт посмотрел на Тейлор и кивнул. «Отправлю текст в твой почтовый ящик завтра». На невинном лице Тейлор появилась яркая улыбка. «Спасибо, Скотт». Дверь в холл закрылась, и вместо того, чтобы сразу же отправиться в гримерку, Тейлор стояла в коридоре, вертя головой и думая о том, что если ей удастся заполучить звезду калибра Мэтью Хорнера, чтобы он размахивал флагом для ее дебютного альбома, то реклама будет великолепной. Вопрос был в том, как заполучить Мэтью Хорнера. Глава 452. Предварительная продажа билетов на сумму 18,5 млн также подтвердила подозрения Мэтью о том, что благодаря проклятию черной жемчужины в качестве основы и целенаправленному и массированному продвижению Disney Pictures, сундук мертвеца не станет проблемой в прокате, и что компания скорректировала свои оценки на основе предварительной продажи билетов и реакции аудитории, поставив кассу «Сундук мертвеца» в североамериканский премьерный уикенд на уровне около 150 млн. Мэтью счастлив, что это произошло, поскольку в наше время крайне редко случается, чтобы фильм в премьерные выходные в Северной Америке заработал более 100 млн, и ни один фильм с его участием в прошлом не заработал 100 миллионов долларов в премьерные выходные. Этот фильм продолжение, Хелен сказала Мэтью в офисе агентства «Ангел», не адаптированному фильму, не сиквелу. Слишком трудно получить в североамериканском прокате более 100 млн. Мэтью полностью согласился со словами Хелен. Последние два года были не очень удачными для оригинальных фильмов. Хелен кивнула. Так мало оригинальных фильмов, которые действительно продаются в прокате, и при том, как развивается рынок, студиям приходится тратить десятки миллионов долларов даже на скромное производство, а это в несколько раз рискованнее, чем тратить на оригинальный фильм. Хотя это не очень хорошо для долгосрочного развития киноиндустрии, студии являются коммерческими компаниями и не инвестируют в фильмы ради искусства. Даже если бы настала очередь Мэтью инвестировать, он не стал инвестировать в более рискованный фильм. Это нормально. Хелен, агент и бизнесвумен, для которой искусство кино в равной степени не является выбором. Если бы тебе представили оригинальный сценарий или сценарий, основанный на известном произведении, что бы ты выбрал? Конечно же, та, которую он помнил как более известную. Дело в том, что когда звезда выбирает проект, как и когда студия выбирает проект, сценарий является лишь одним из факторов, как и то, кто является режиссером и продюсером. Последовательность должна быть рассмотрена до сценария. Например, при съемках и производстве американской драмы сценарий является ключевым моментом, и сценарист имеет большую власть, и даже были случаи, когда исполнитель главной роли конфликтовал с сценаристом, и персонаж был выписан сценаристом, что вынудило исполнителя главной роли уйти. Однако в кинопроизводстве режиссер и продюсер гораздо важнее сценариста, который часто находится в относительно неудобном положении. Интересно отметить, что профсоюз продюсеров имеет соглашение о жестком разделе с основными голливудскими профсоюзами на такое же количество лет, что означает, что когда истекает срок действия соглашения профсоюза сценаристов с профсоюзом продюсеров, истекает и срок действия соглашения профсоюза актеров с профсоюзом режиссеров. Каждый раз, когда истекает срок действия соглашения, для Голливуда наступает очень неспокойное время, поскольку основные профсоюзы пытаются получить больше доходов, но гильдия продюсеров, которая представляет интересы капиталистов, не соглашается. Итак, профсоюзы начали планировать забастовки, но не профсоюзы актеров и режиссеров, потому что руководство проявит достаточно доброй воли, прежде чем начнется забастовка. Часто бастуют именно писательские профсоюзы, а требования писателей всегда не воспринимаются руководством всерьез, и переговоры обычно заходят в тупик. Сценаристы хотят аналогичных соглашений для актеров и режиссеров, что явно невозможно, и они гораздо менее важны для студии, чем два последних. Мэтью не так много знает об этой среде, но в коммерческих фильмах часто бывает так, что сначала создается продюсер и проект, а затем набирается сценарий. В случае с мистером и миссис Смит, если нет Голдсмана, главного продюсера, проигнорирует ли Summit Entertainment Саймона Кинберга? Мэтью видел сценарий фильмов Джеймса Кэмерона «Титаник» и «Терминатор 2» в прошлом году, и если смотреть только на сценарии, то они действительно довольно заурядны. А «Терминатор 2» немного лучше, чем «Титаник» в плане сюжета. Сценаристы всегда добиваются большей власти и статуса, чем актеры и актрисы, но в современном Голливуде их требования слишком нереалистичны. Голливуду не нужны сценаристы, чтобы дать волю своим идеям и придумать что-то, что взорвет их мозг. Сценаристы, которые хотят вырваться из этого, должны либо инвестировать в себя, либо собирать чемоданы и уезжать. Тем не менее, фильмы, которые действительно хорошо приняты зрителями, которые хорошо продаются в прокате или имеют большой сезон наград, часто типичны для трехчастной структуры. Голливуд – это мир бизнеса, и рынок диктует предложение. В большинстве случаев сценарии крупных голливудских фильмов не являются работой одного человека, а часто представляют собой результат совместной работы. Когда сценарий пишут несколько сценаристов в соавторстве, часто за ними следуют более тонкие сценаристы, хотя эти люди не получают похвалы, и их имена не встречаются в списке актеров фильма. У такого конвейерного производства, безусловно, есть недостатки, но есть и преимущества. В случае с «Пиратами Карибского моря» работала большая команда сценаристов, одни специализировались на британских диалогах, другие – на экшн-последовательностях, третьи – на смешных моментах, четвертые писали о лодках на Карибах и так далее. Каждый сценарист в рамках единого стиля и шаблона пишет то, что у него хорошо получается, что может быть не очень профессионально, но в фильме это, по крайней мере, выглядит так. Это не особенно заметно в случае «Пиратов Карибского моря», где подобное разделение труда можно найти в специализированных фильмах, таких как регби, медицинские, контртеррористические или адвокатские сцены, что позволяет избежать крайне неловких любительских ситуаций. Если даже самые основные аспекты профессии кинорежиссера неверны, шансы фильма на успех предсказуемы. Конечно, не все сценарии такие. Есть также некоторые сценаристы и писатели, которые, сталкиваясь с такими профессиональными ситуациями, прибегают к очень ленивому решению, недостаточно профессионализму, но эмоциональной драме. В некоторых фильмах или драмах есть неожиданные сценарии. Когда речь идет о драме на рабочем месте или в бизнесе, ее всегда редактируют в стиле МВ и Майкла Б, чтобы обойтись без сценария, чтобы все закончилось за минуту. Что касается так называемых рабочих мест и деловых баталий, то сценарист никогда их не переживал и не понимал, поэтому как он может написать соответствующие сцены и как он может детально разработать сюжет. В результате все, что зрители могут увидеть в профессиональных фильмах или драмах, это бессмысленный любовный треугольник. Когда о профессии пишет человек, который не знает этой профессии, как можно заполнить пустоту его слов? Мэтью мог представить, что пиратов могли написать таким образом. Проведя половину утра в агентстве «Ангел», Мэтью покинул офис Хелен незадолго до полудня, поручив ей связаться с агентами Диппа и Найтли, которым придется заработать еще больше денег на своем следующем фильме. Выйдя из агентства, Мэтью проигнорировал преследующих его папарацци и поехал прямо к квартире Аманды в Вествуде, где Александра Дагдария ждала его у входа в здание в обтягивающей футболке и леггинсах. Она села в машину Мэтью и спросила, куда мы едем. «Я заказал столик в ресторане с видом на океан в Санта-Монике». Александра кивнула. «Пойдем, я немного проголодалась». Белый Мерседес поехал дальше, за ним последовала машина с телохранителем, за ней – папарацци в своих машинах. Глава 453. Положив нож и вилку, Александра взяла салфетку и вытерла рот, пока Мэтью смотрел на фарфоровую тарелку с лапшой перед ней. Он спросил с беспокойством: «Ты закончила? Почему бы тебе не поесть еще немного?» Александра покачала головой. «В последнее время я прибавила в весе, мне нужно контролировать свое питание. Для многих женщин еда не так привлекательна, как хорошее тело, и она привык к этому в Голливуде, месте, где привлекательные лица и соблазнительные тела имеют большое значение». «Прибавила в весе», Мэтью сказал с улыбкой. «Я этого не вижу». Александра тоже улыбнулась. «Я из тех людей, которые легко набирают вес». Мэтью кивнул. «Можешь сжечь лишние калории, если будешь правильно заниматься спортом». «Ну, я тренировалась. Некоторое время назад продюсер Дэвид сказал, чтобы для съемок я похудела и стала больше похожа на женщину, живущую в постапокалиптических условиях». Мэтью съел последний маленький кусочек стейка. «Я почти забыл, что у твоего персонажа такие особые требования». Он поднял салфетку, вытер рот и спросил: «Как дела с твоим отцом? Все в порядке?» Александра понизила голос. «Он закончил с мэрией, и съемочная группа работает над разрешениями на съемки. Когда начинаются съемки, я — легенда. Я не знаю точно, когда Голцман пока не дал мне никакого уведомления. Некоторое время назад компания Warner Bros. Перенесла выход фильма «300 спартанцев» на начало ноября, и он и Хелен сообщили команде фильма «Я, легенда», что им необходимо скорректировать график съемок на это время, поэтому он точно не сможет остаться на съемочной площадке. Внезапно прозвучала музыка. Мэтью достал свой телефон и посмотрел на экран. Он включил его и сказал несколько слов, затем повесил трубку и извиняюще улыбнулся Александре. «Прости, Анна, мне нужно в Саутбери. Все в порядке», — Александра ответила с улыбкой. «Я тоже собираюсь встретиться с Хелен в Бербанке. Давай поедем вместе». Мэтью кивнул. Он оплатил счет и вышел из ресторана вместе с Александрой, как раз когда он выходил из двери, когда на противоположной стороне улицы показался мигающий свет. Теперь, когда фильм «Пираты Карибского моря 2» только что вышел в прокат, папарацци наверняка следят за ним. Вместо того, чтобы увернуться, Александра Даддария беспрепятственно выпрямила спину, чтобы подчеркнуть внушительную грудь. Они вдвоем сели в «Мерседес». Мэтью сразу же завел машину, направившись в сторону Бербанка. Роберт Айгер, нынешний генеральный директор компании Walt Disney, хотел встретиться с ним для послеобеденной беседы в кафе на Саутбери. Мэтью догадывался, о чем хочет поговорить Роберт, но он и Хелен были совершенно непреклонны. Если Дисней не заплатит ему столько, сколько он рассчитывает, о продолжении «Сокровища нации» не будет и речи. Конечно, он будет там, и генеральный директор компании Walt Disney должен будет оказать честь. За «Мерседесом» ехал старый седан «Форд», в котором находились два папарацци из ТМЗ, которые следили за Мэтью еще несколько дней назад и следили за ним с того момента, как он покинул Харнер Парк сегодня, сделав множество фото и видео. Младший из этих двух сидел за рулем, пока старший перелистывал свою цифровую камеру, чтобы посмотреть сделанные сегодня снимки. Старший пробормотал, пролистывая фотографии: «Он меняет женщин быстрее, чем одежду. Брайан, ты сфотографировал его спутницу?» — молодой репортер, управлявший машиной, спросил. Старший кивнул. «Я сфоткал ее, но почему-то не могу узнать». «Какая разница?» Молодой человек выглядел немного взволнованным. «Ты видел ее грудь? Это размер дынь». Старший вернулся к фотографии Александры крупным планом и на мгновение уставился на нее. Молодой репортер был весьма впечатлен. «Неужели Харнер изменил свои вкусы? Разве он не боится задохнуться в ее объятиях?» Старший репортер на это засмеялся, а затем заявил: «Сомневаюсь, что это его остановит». Молодой репортер покачал головой в разочаровании, а следом несколько нерешительно сказал: «Но это странно. Адриана Лима, например, никогда не отвечала на вопросы о ней и Мэтью, заданные ей бразильскими и нью-йоркскими коллегами, несмотря на то, что журналисты сфотографировали ее во время поездки в Рио-де-Жанейро с Мэтью Хорнером и держащимися за руки в одном и том же отеле. Адриана Лима – умная женщина. Женщина, которая добилась успеха как супермодель, не дура. Что ты имеешь в виду? При нынешней славе Хорнера за каждым его шагом пристально следят развлекательные СМИ, Адриане не нужно ничего говорить». Младший задумался о реакции на различные сообщения о Мэтью и Лиме, которые один за другим публиковались от ТМЗ до других развлекательных СМИ некоторое время назад. Ему пришлось только согласиться. «Это имеет смысл. Это не имеет смысла, это истина». Старший, который работает в этом бизнесе уже много лет и который прочно вошел в штат Илоны, знает многое в мире развлечений. Звезде с известностью и привлекательностью Хорнера не нужно делать многого, чтобы на него набросились женщины, которые хотят быть знаменитыми. Он повернулся к водительскому сиденью. «Сколько красавиц хотят быть знаменитыми только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, не говоря уже о других городах Америки. Их не сосчитать», — ответил молодой репортер. Старший улыбнулся и покачал головой. «Харнер – это короткий путь к славе. Кроме того, Мэтью – симпатичный парень, и то, что Джессика Альба и Скарлетт говорили раньше, для него как реклама, так что даже если он не знаменит, сколько из этих девушек не хотели бы иметь такого любовника, как Мэтью Харнер?» Молодой посмотрел на заднюю часть стоящего перед ним «Мерседеса» и вдруг сказал: «Я слышал, что у нашего босса очень близкие отношения с Мэтью». Старший снова покачал головой. «Я мало что знаю об этом. Все, что я знаю, это то, что Харнер дружит с Илоной с тех пор, как он был актером третьего ранга, и они поддерживают связь на протяжении многих лет, так что они, вероятно, близкие друзья». Два папарацци из ТМЗ следовали за ним от Санта-Моники до Саутбаури в Бербанке, где они увидели, как «Мерседес» остановился перед кафе, расположенным по диагонали напротив студии «Дисней», поспешно подняли свои камеры и защелкали. Младший пошел за Александрой, а старший продолжал снимать Мэтью. В течение 10 минут после ухода младшего, старший увидел Мэтью Хорнера, выходящего из кафе, и только поднял фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков, как из кафе вышел генеральный директор компании Walt Disney Роберт, и посмеялся над чем-то с Хорнером, стоящим перед кафе. Очевидно, Мэтью только что вошел в кафе, чтобы встретиться с ним. Будет ли новое сотрудничество между Хорнером и Дисней? Старший репортер был любопытен и сделал несколько снимков Мэтью и Роберта, которые смеялись вместе. О чем бы они ни говорили, у него будет о чем написать, когда он вернется. Вскоре после этого Роберт сел в свою машину и уехал, а затем уехал и Мэтью. Глава 454. Много репортеров собралось перед офисным зданием. Браун взглянул на дверь здания, где располагался офис. «Должны ли мы войти с другого входа?» Мэтью покачал головой. «Только через парадную». Это была дата выхода фильма «Сундук мертвеца», и по соглашению с продюсерами он должен был быть отвечать на вопросы прессы, чтобы вызвать больше шума и новостей. Другой «Мерседес» обогнал машину Мэтью сзади и первым остановился у входа в здание, где трое телохранителей быстро вышли из машины и образовали простую разделительную стену. После ограбления охрана Мэтью была усилена, включая Брауна, что временно увеличило число охранников до 4 человек. 20 репортеров, которые ждали, чтобы попытать счастье, увидели, что спустившийся из машины человек действительно Мэтью, и тут же сгрудились вокруг него и его телохранителей. К счастью, большинство из этих людей были не папарацци, а журналисты из обычных СМИ, так что порядок все же был. Женщина-репортер с биркой «Лос-Ангелес» Тимес на груди первой спросила: «Мэтью, что вы можете сказать о рекордном дне премьеры фильма «Пираты Карибского моря 2»? «Сундук мертвеца»?» Выйдя из машины, Мэтью был готов ответить на вопрос. «Зрителям фильм понравился, это лучшая награда за нашу тяжелую работу». В конце его фразы репортер спросил: «Судя по отзывам, персонаж Джонни Деппа, капитан Джек Воробей, явно более популярен, чем ваш персонаж, Уилл Тернер, что вы думаете?» Вопрос был завуалированной подколкой, которую Мэтью мог услышать, хотя, учитывая его дружбу с Диппом, он мог сказать все, что хотел, не оставляя намеренно шлейф критики. Название фильма «Пираты Карибского моря», а предводитель пиратов, капитан Джек Воробей, естественно, является первым главным героем. Депп, великий актер, изображает великого персонажа. Мужчина-репортер из ТМЗ протиснулся внутрь, передал микрофон через телохранителя к лицу Мэтью и спросил: «Согласно надежным источникам, вчера вы встречались с Робертом Айгером на Саутбаре, вели ли вы переговоры о новом проекте?» «Нет, это была обычная встреча». После этого он подмигнул Брауну, который тут же отделился от остальных телохранителей и прикрыл путь Мэтью к главному входу в офисное здание. Несмотря на то, что репортеры продолжали задавать вопросы, Мэтью больше не отвечал. Вчера он встретился с Робертом, чтобы обсудить новый проект, и задался вопросом, что Джерри Брукхаймер сделал в частном порядке, чтобы заставить Роберта выйти и поговорить с ним о продолжении «Сокровища нации». Он уважает Роберта настолько, что прервал свою встречу с Александрой Даддаря и помчался обратно на Саутбаури-стрит в Бирбанке, чтобы встретиться с ним, но встреча – это одно, а получение денег за фильм – совсем другое, и его отношения и позиция ясны, как никогда. Роберт также спросил его о возможности сняться в фильме «Сказки Дисней». Фильм представляет собой анимационную фэнтези-романтическую музыкальную драму с бюджетом 100 миллионов. На главную женскую роль уже утверждена Эми Адамс, а главная мужская роль остается вакантной. Даже если бы кто-то из Дисней обратился к Хелен позже, Мэтью сказал бы ей отказаться. Это был неподходящий для него жанр, он не мог гарантировать, что не сойдет с ума на съемочной площадке. Конечно, главная причина в том, что он ужасный певец, и было бы комплиментом сказать, что он не очень хорош в этом, так же как Том Круз и Леонардо Ди Каприо никогда не поют в фильмах или других публичных выступлениях. Он прекрасно осознает, что другие поют ради денег, но для него это не нужно. Кроме того, кто из настоящих кинозвезд не имеет ничего лучшего, чем заниматься музыкой, не говоря уже об Уилле Смите и Джонни Деппе, певцах, которые сделали себе настоящее имя, но сделали музыку своим хобби. Внутри здания Мэтью прошел в свой офис, где Белла была занята со своими тремя помощниками, Теперь у нее было несколько человек, работающих на нее, чтобы помочь ей с поклонниками и рекламой. Увидев Мэтью, Беллу поприветствовала его и с улыбкой сказала: «Поздравляю, Мэтью, пираты Карибского моря вчера установили новый рекорд кассовых сборов в Северной Америке за один день. Спасибо». Хотя в главной роли снимался Джонни Депп, он был в довольно хорошем настроении, поскольку Уилл Тернер все равно был одним из двух главных героев, и кассовый успех фильма станет его будущим капиталом. Фактически, сегодня рано утром он получил статистику дня открытия фильма «Пираты Карибского моря 2». «Сундук мертвеца», который на сегодняшнем североамериканском кинорынке, включая 18.5 млн, на предварительных показах, установил новый рекорд кассовых сборов в Северной Америке за один день – 69.8 млн. Мэтью прошел за свой стол, включил компьютер и зашел на сайт Yahoo. Многие данные о премьере фильма уже опубликованы в СМИ. Средний балл на IMDb – 82, театральная аудитория оценила его на А, а опрос журналистов СМИ дал общую оценку 72. Как и кассовые показатели первого дня, зрительское сарафанное радио в целом было хорошим, но отзывы критиков плохие. «Сундук мертвеца» – гнилой фильм на Rotten Tomatoes. Фильм получил 75 рецензий от профессиональных критиков, и большинство из них – плохие, с рейтингом свежести 58%. Затем Мэтью зашел на сайт Rotten Tomatoes и увидел множество профессиональных отзывов, большинство из которых были отрицательными. Этот сиквел – большая, яркая постановка, которая не оправдывает своего названия. Сюжет нелогичен, лишен гуманистической мысли, слишком туманен и запутан, с несколькими неувязками, которые даже не объяснены. «Пираты Карибского моря 2» – это история капитана Джека, но вместо классических представлений, которые они втроем когда-то давали, то, что больше всего привлекало внимание зрителей, заменяется бесконечным множеством компьютерных эффектов. Причем их так много, что создается ощущение компьютерной игры. Нью-Йорк Пост. «Пираты Карибского моря 2» стремится доказать, что одни лишь спецэффекты могут превратить фильм в нечто волшебное, и, судя по кассовым сборам, похоже, что так оно и есть. К сожалению, классика бывает только раз, и трудно пытаться сделать из нее что-то большее, чем она уже есть. Чицага Сунтимес. Вопреки этому, на других фан-сайтах было несколько отличных отзывов от широкой публики, они были ошеломляющими, как будто все были потрясены строптивостью капитана Джека Воробья и доблестью Уилла Тернера. Блестящая игра Джонни Деппа, харизматичное присутствие Мэтью Хорнера, образный язык камеры режиссера и его владение темпом делают фильм приятным для просмотра.